Второе. Динни хотел, чтобы его оставили одного или хотя бы не смотрели так пристально. Но это было нереально. Кроме пяти охранников за решеткой был еще тот воин правителя, что уже дважды руководил его похищением. Динни нуждался в уединении. Только так он отогнал бы прочь страх, рожденный цепями, в которые его заковали. Только так он снова вызвал бы образ родителей, этот факел в ночи, указывающий дорогу. Но его злой гений ни на секунду не отводил взгляд. Более того, он стоял вплотную к решетке, положив правую руку на рукоять меча. Казалось, он пытался заранее предугадать малейшие движения мальчика. И он явно кого-то ждал. Динни не двигался. Было такое ощущение, что в этом случае на него закричат, потребуют замереть. Или сделают такое, что цепи окажутся не самым страшным. «Они знают», — стучала мысль, — «знают, что я прошел сквозь стену. Если раньше те, от кого Динни бежал, могли только догадываться, то теперь они знали, что произошло в реальности, они сами видели». Динни совершил побег у них на глазах. Откуда ему было знать, что он окажется в похожей темнице только и всего? Мальчик догадывался. Опереди он стражников, и там ему пришлось бы пройти не одну стену, прежде чем он покинул бы тюрьму полностью. Однако стражники не желали искушать судьбу. Вот почему его заковали в цепи, чтобы он не достиг стены. Но и в противном случае это ничего не даст. Цепи не пустят его. Цепи — тоже препятствие, что и стены ничуть не надежнее и нереальнее. Мальчик вздрогнул. От неожиданности он решил, что ему померещилось, но вообще похоже на голос отца. Так ли это? Динни закрыл глаза, попытался хоть что-то увидеть. Спустя минуту во тьме опущенных век появился смутный образ. Он чуть приблизился, но отчетливее не стал. Динни ждал, стараясь не отвлекаться. Однако за решеткой послышался какой-то шорох, и мальчик непроизвольно открыл глаза. Охранники склонились едва ли не до пола. Стоявший возле решетки тоже поклонился, правда, не так низко. В первое мгновение мальчик решил, что к его темнице снова наведался сам правитель. Но это был не он. Рядом находился изящный мужчина, своеобразная тень правителя, наверное, его первый советник. Он улыбался, нежный, ласковый, всепрощающей улыбкой. Динни испытал новый виток страха. Только что он мог увидеть отца, увидеть в глубине своей души, увидеть и поговорить. Изящный мужчина все испортил. Наверное, он пришел не просто так, но самое печальное. Динни так и не узнал, что же ему делать в качестве совершенно иного пленника. «Динни!» — мальчик вздрогнул. Несмотря на мягкость, голос колол длинной раскаленной иглой. От Динни что-то хотели. Он им нужен, и эту корысть нельзя ничем скрыть. Мальчик пошевелился, звякнули цепи, будто упреждали заранее все его потуги. «Ты хочешь помочь людям?» — спросил изящный мужчина. «Требуется твоя помощь. В городе появились больные». Динни захотелось плакать. Его не собираются отпускать, и, конечно же, не отпустят после того, как он вылечит кого бы то ни было. «Так как? Ты пойдешь со мной к тем людям?» «Отпустите меня, пожалуйста», — прошептал ребенок. «Мне надо идти. идти, пока я не увижу родителей. На мгновение Флэк нахмурился, но улыбка возникла снова. «Хорошо. Тебя отпустят. Я замолвлю за тебя словечко перед самим правителем. Но сначала ты должен пойти со мной в город». «Согласен». Динни чувствовал фальшь. Не понадобилось напрягать свое чутье, чтобы понять, никуда его не отпустят. В руках правителя он станет средством защиты от любой напасти. Естественно, от такого не отказываются. Динни будут держать, если не в темнице, то в другом замкнутом помещении. И обязательно с цепями. Теперь он с ними никогда не распрощается. Теперь его способность уйти известна. «Динни, ты слышал меня?» Флэк добивался того, чтобы мальчик действовал по своей воле. «Ты поможешь нескольким людям и станешь свободным. Ты ведь уже многих вылечил. Разве сделать это еще раз проблема?» Мальчик с тоской подумал о родителях. Вместе с этой мыслью пришла надежда, что в одну из следующих ночей он что-нибудь придумает, и сейчас действительно лучше помочь людям, кем бы они ни приходились, правителю или его приближенным. Лишь только он так решил, как услышал явственный голос отца. Это было настолько неожиданно, что Динни застыл. Идти вперед не значит все время двигаться на восток. Восток, как и любое направление, придумали люди. Не можешь изменить обстоятельства, живи в них, слейся с ними. И все равно иди вперед. Только так, мой мальчик, иди и лечи людей, не беспокойся ни о чем. Если тебе понадобится свернуть в сторону, твое сердце подскажет тебе, когда и где это сделать. Улыбка у Флэка исчезла. Мальчик будто спал наяву. Похоже, уговаривать его бессмысленно. Нужно отвезти его в столицу и оставить у одного из домов, что поразила болезнь без названия. И будь что будет. Если лечение... У него, как и у других, потребность в дыхании, он будет действовать, даже если ему откровенно сказать, что он уже никогда не получит свободу. «Выводи его, Гурин», — приказал Флэк. Гурин отворил дверь камеры, шагнул внутрь, медленно, кажется, даже неуверенно приблизился к мальчику, вопросительно посмотрел на Флэка. Тот понял, что интересует гвардейца. «Оставишь одну цепь, на всякий случай, ту, что на ноге». В дальнем конце коридора послышался шум. Туда обратились взгляды стражников. Флэк повернулся. К ним спешили Зурк и Толк. Флэк нахмурился. «Что еще?» — спросил он, когда те приблизились. Зурк, тощий, с крючковатым носом и мохнатыми бровями, которого все недолюбливали, кроме, пожалуй, Флэка, произнес: «Талхи у ворот столицы. Члены совета требуют от правителя аудиенции». Флэк оглянулся на Гурина. «Приготовьте мальчишку и ждите меня».